Ткань. Номер 1720. Поднявшись на служебном лифте на 17 этаж, Макура и Мофу выходят в коридор, вдвоем толкая тележку, ставшую слишком тяжелой для одного человека. Закрыв за собой дверь в помещение, предназначенное для сотрудников отеля, они направляются в нужный им номер. Последняя дверь в западном конце коридора. Макура стучит в дверь, ответа нет, поэтому Макура стучит громче. Снова нет ответа. Подойдя ближе, Мофу нажимает на кнопку дверного звонка. Женщины подозревали, что никто не откроет, но решили предварительно убедиться в этом. Прождав еще какое-то время, они отпирают дверь своей карточкой и заходят внутрь. «Большой номер. Две комнаты». Вкатив тележку внутрь и закрыв за собой дверь, Макура и Мофу, ухватившись вдвоем, вытаскивают из нее тело мужчины. Он связан по рукам и ногам, а на его голову наброшена наволочка. «Куда положим?» — спрашивает Макура, оглядываясь по сторонам. «Куда лучше?» «Не стоило так быстро заходить в номер». «Ну да». «Не хотелось бы напугать вернувшегося Йомопи. Кто это натворил? Безобразие. Я не хочу его злить». «Если мы расскажем, что устранили убийцу, который планировал лишить его жизни, то он, возможно, нас даже похвалит». «Интересно, а Инуи сам связывался с Йомопи?» «Может, привяжем его к столу? Так будет понятно, что он у нас в руках». Лежащий на полу мужчина вдруг дергается, должно быть возмущенный тем, что его связали. «Уложим его на кровать?» «Класть того, кто хотел лишить меня жизни, на мягкую кровать? Безобразие!» — передразнивает Мофу. «Перестань!» «Никогда не думала, что моей работой будет помощь Йомопи». Макура и Мофу, объединив усилия, укладывают мужчину на кровать. Наверное, это можно назвать дружной работой трех человек, ведь он не сопротивляется. Какое-то время поспорив, как лучше уложить мужчину, на спину или на живот, они укладывают его лицом вниз. Они сделали все именно так, как говорил Инуй. Крепко связали его, надели на голову наволочку, а вещи убрали под кровать. Закончив, женщины достают из мини-бара холодные напитки. «Минеральная вода наверняка бесплатная». Раздается звонок, звонит смартфон Мофу. «Кто звонит?» — спрашивает Макура. «С незнакомого номера. Алло?» — отвечает Мофу, включив громкую связь, чтобы Макура слышала разговор целиком. «Это Инуи», — говорит голос. Удивленная Мофу спрашивает, зачем он звонит. «Зачем? Разве это не я поручил вам работу? Почему я не могу позвонить?» Мофу нервно смеется. «Мы уже сделали то, о чем ты просил. Только закончили». Макура, пожав плечами, бросает взгляд в сторону кровати. «Я хочу попросить вас о еще одном одолжении. В номере 2010 находится труп. Мне нужно, чтобы вы позаботились о нем». «Что? Ты шутишь? Еще один номер?» «Пожалуйста. У меня будут проблемы. Труп в ванной, номера 2010. Мне нужно, чтобы вы незаметно избавились от него». «Чья это работа?» «Парня, которому я поручил поиски женщины. А он оставил после себя труп». «Почему ты просишь об этом нас?» «Потому что я вам доверяю». «У тебя самого нет на это времени?» «Это не вопрос времени. Простая необходимость. Вы должны сделать это, чтобы мы все избежали полицейской облавы. Избавьтесь от тела. Конечно, я хорошо заплачу. Естественно». «Ну ладно». «Очень выручите», — довольно отвечает Инуи, словно просил у женщин денег в долг, и те согласились. «Доставьте его на парковку отеля, а компания по вывозу сделает остальное». «Как обычно, за тебя все делают другие», — спрашивает Мофу. «И что вообще происходит в этом отеле? Повсюду появляются трупы. — интересуется Макура. «Неужели чума?» — несерьезно добавляет Мофу.